может, Боже, пребывать в твоем жилище вечной славы и на церквей священных главы с душою трепетной взирать. Лишь тот, кто ходит непорочно и предан Господу вполне, и кто возносит в тишине молитвы в сумраке полночном. Кто, Боже, все это сможет? Лишь тот, кто верует в тебя. Кто, Боже, все это сможет? Лишь тот, кто верует в тебя. Кто к правде Божией влеком и зла не причиняет брату, кто ценит совесть выше злата и не клевещет языком и не дает в рост серебра, в суде даров не принимает, своим словам не изменяет и ищет мира и добра. Кто, Боже, все это сможет? Лишь тот, кто верует в тебя.